Часть 72. 18 января 1976 года. 2 часа дня. Москва. Малая Грузинская улица. Дом 28. Квартира 30. Семейное гнездо Владимира Высоцкого и Марины Влади. Примерно к часу дня в квартиру Владимира Высоцкого и Марины Влади заявилась теплая компания. Два единокровных брата-акробата, балетмейстер Кирилл Ласкари и актер Андрей Миронов. Невеста Миронова, актриса и певица Лариса Голубкина, а также переводчик и журналист Михаил Брук. Ну, воскресенье же, ептить, самое время ходить в гости и вести разговоры под бутылочку сухого вина, а то и не одну. Встретили гостей как родных, по русскому обычаю, накрыли стол, поговорили, попели под гитару песен и вроде пили все одинаково. Но хозяева дома, Лариса Голубкина и Михаил Брук, были лишь слегка навеселе. Андрей Миронов был тепленький, а Кирилл Ласкари, положив голову на плечо хозяйки дома, находился уже на грани полной анестезии. Хоть ты режь его, хоть шей. И тут в дверь квартиры позвонили протяжным звонком. Так на боевом корабле звучит сигнал боевой тревоги, призывающий команду занять свои места по боевому расписанию. Гости и хозяева премного удивились, ибо никого, кроме уже присутствующих, в этот день не ждали. Владимир Высоцкий пожал плечами, отложив в сторону гитару, на правах хозяина пошел открывать. И вот дверь открывается, и там, за порогом, собственной персоной стоит сам генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев в пальто и шляпе. Высоцкий моргнул, потом провел рукой по лицу, видение не исчезало. На лице хозяина квартиры удивление сменялось недоверием, с некоторым оттенком испуга. А не сошел ли я с ума? «Добрый день, Семенович», — непринужденно сказал Брежнев и потянул носом, спросил: «Бухаешь? Не надоело еще?» Высоцкий не успел ничего ответить, как донесся голос Марины Влади с сильным французским акцентом. «Володя, а кто там, участковый?» «Нет, Марина, не участковый», — повернув голову, ответил Высоцкий. «Бери выше, Брежнев!» Взрыв хохота раздался из комнаты. «Как Брежнев?» — весело воскликнула Влади. «Настоящий?» «Настоящий, настоящий!» — громко, так, чтобы слышали все, — подтвердил Ильич Второй. «Для своих просто Леня. Ну что, Семенович, ты позовешь гостей в дом, или мы так и будем разговаривать на пороге, будто не русские?» В глазах поэта мелькнула какая-то догадка, и на лице появилась кривая улыбка. Затем он подмигнул нежданному гостю, очевидно решив, что его разыгрывает кто-то из друзей, загримировавшись в генерального секретаря. Только вот кто это, он никак не мог понять, и пристально вглядывался в лицо Брежнева, отмечая, что грим наложен с исключительным мастерством, а голос один в один подражает оригиналу. Ведь Брежнев тот еще артист разговорного жанра, известный всей стране своими многочасовыми выступлениями. «Ну что, Володя, зови его!» — крикнула Влади. «Пусть заходит!» И опять раздался приглушенный смех. Это остальные, очевидно, уже начали острить. Высоцкий, все еще теряясь в догадках, сделал приглашающий жест. «Я не один», — честно предупредил Брежнев. «Со мной еще два товарища». «Надеюсь, это не Димичев и Суслов?» — пытаясь пошутить, спросил хозяин квартиры. «Нет», — покачал головой Ильич Второй, — «это даже не Громыко и Устинов, талант у которых побольше, чем у иных прочих. Мои спутники — это Сергей Сергеевич Серегин, единый в многих лицах, и лейтенант Ника Зайко для своих товарищ Ковра. Таких людей ты, Семенович, еще в своей жизни не видел. А вот они тебя хорошо знают и являются большими поклонниками твоего таланта». В проеме двери появились двое по-своему необычных людей. Высоцкий быстро оглядел их. «Ну что ж, проходите, гости дорогие, раз уж хозяйка не против. — сказал он с нарочитой веселостью, стараясь скрыть свое замешательство. — Милости прошу, и да, разуваться не надо. И вот эта троица в сопровождении хозяина вошла в комнату. И все шутки мигом прекратились. Компания, вскочив с кресел и дивана, при этом стремительно трезвее, в изумлении смотрела на странных гостей. В голове у каждого звучала мысль, что все это значит, что за розыгрыш или не розыгрыш. Спутники Брежнева производили такое впечатление, что тот на их фоне даже как-то немного терялся. От них веяло чем-то нездешним. В глазах их светилось нечто такое, что, казалось, они могут видеть насквозь. Нет, это явно не артисты, и все это не розыгрыш. К такому выводу пришел Высоцкий, внимательно разглядев этих двоих. И что-то шелохнулось в его душе, как будто он оказался перед пологом некой тайны, которая вот-вот приоткроется и явит невиданные чудеса. Но он просто чувствовал это своим уникальным чутьем гения. Мужчина, русоволосый, сероглазый, среднего роста, мускулистый, был одет в псевдосоветскую форму с петличными знаками различия, соответствующими званию капитана. Дополняли картину открытая плечевая кобура под левой подмышкой и листовидный старинный меч на бедре, очень необычная деталь. А еще в чертах его лица, в жестком очерке скул, и волевого подбородка наблюдалось некоторое сходство с чертами самого Высоцкого. Женщина, которую Брежнев назвал товарищем Коброй, была черноволосой и черноброва, коротко подстрижена и одета в такую же форму, как и мужчина, без всякой поправки на пол. Высокая и статная, суровая, как богиня войны, она внушала почтение. У нее на бедре висел меч, не менее старинный, чем у мужчины, только не прямой, а похожий на ятаган. От этой сумрачной особы исходило такое же ощущение опасности, как и от вставшей с таймя одноименной ядовитой змеи. Казалось, даже воздух в квартире стал вдруг пахнуть озоном. «Расслабься, кобра», — тихо сказал Серегин, — «негодяев тут нет». «Я уже вижу, батя», — ответила та, и у присутствующих возникло ощущение, будто оружие страшной разрушительной силы поставили на предохранитель и закинули за спину. И вот уже перед ними не кобра, а Ника, добрая, улыбчивая девушка с широкой душой. Впрочем, ее напарник тоже не выглядел безобидным человеком, и не только из-за своего обмундирования вооружения, выглядевшими на нем так же естественно, как на другом мужчине свитер и брюки. Когда маленький Володя Высоцкий жил с отцом, который служил в группе советских войск Германии, он встречал подобных людей среди офицеров, прошедших войну не в штабах и обозах, а на переднем крае и в вылазках во вражеские тылы. Нарочито неуклюжая грация движений и взгляд, будто через прицел. «Ну что, прошу, как говорится, любить и жаловать», — сказал Брежнев и снова представил своих спутников. «Ну, а мне представляться, наверное, нет нужды». Некоторое время в комнате висела изумленная тишина. Было слышно, как тикают большие настенные часы. «Скажите, Сергей Сергеевич, а вы часом не сам Воланд?» — наконец спросил уже окончательно протрезвевший Андрей Миронов. «Нет, Андрей Александрович, — ответил Серегин, — я не Воланд, а всего лишь его коллега, которому нет никакой нужды маскироваться под слугу князя тьмы. Не верите? А напрасно». «А я верю, — сказала Марина Влади, натянуто улыбаясь, — потому что вижу, что ни вы, месье Серегин, ни мадемуазель Ника совсем не похожи на наших сегодняшних людей, ни на советских, ни на западных». «Правильно видите, товарищ Владис, — сказал Брежнев, о котором почти как-то позабыли. Потому что товарищ Серегин и товарищ Кобра не здешние люди, а происходят из начала 21 века, где они несли службу в рядах сил специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба. Но это еще не вся загадка, а только ее начало. Однажды, выполняя ответственное задание командования, они сорвались в такие глубины мироздания, о которых у нас тут ходят только смутные легенды. Обычному человеку обратно оттуда было не выбраться. Но спецназ не сдается и не отступает даже в безвыходной ситуации. В результате приложенных усилий товарищ Серегин, товарищ Кобра и некоторые другие их спутники вынужденно изменились и стали необычными людьми, в чем-то даже более могущественными, чем иные античные боги. «Брехня!» — выразительно произнес на мгновение проснувшийся Кирилл Ласкари, после чего свернулся калачиком на диване и снова захрапел. «Еще один танцор!» — хмыкнул Серегин. «Только наш деятель культуры поцивильнее и не напивается до положения рис, когда большая часть компании еще практически трезва». «Знаешь что, батя, — ответила Кобра, — давай откроем отсюда портал прямо в 30-е царство, и тогда, думаю, весь скепсис с публики как рукой снимет». «Давай, — ответил Серегин. — Раз, два». Щелчок пальцами, и на месте стены, отделяющей обиталище Высоцкого и Влади от соседней квартиры, вдруг образовалось окно, за которым раскинулся знойный и пропитанный ароматом мира и ладана город, выстроенный в эклектическом стиле, смешавшим мотивы древнего Китая и античного Средиземноморья. Просмотровое окно с эффектом присутствия располагалось на высоте птичьего полета, то есть примерно окон квартиры Высоцкого. Поэтому фигуры, ходящих по улицам людей и прочие детали пейзажа, были видны весьма отчетливо. «Где это?» — почему-то шепотом спросила Марина Влади. «Это 30-е царство, сестра, наша главная штаб-квартира», — ответила Ника Кобра. «Там не злословят, не предают, не бьют спину, там унижены оскорбленные те, что были хуже рабов, становятся частью неодолимой силы, а еще там бьет фонтан живой воды. Испив ее, калеки становятся здоровыми, а старики — молодыми. До старости вам еще далеко, но я вижу, что если ничего не изменить, то двое из вас умрут задолго до своего естественного срока». «Да, это так», — подтвердил Серегин. «Тут только что Андрей Миронов сравнил меня с Воландом, и не напрасно. Тут я наблюдаю ситуацию до боли схожую с той, что было описано в романе Булгакова. Владимир Семенович, воплощенный мастер, Марина Влади, Маргарита, критики латунские в этой квартире отсутствуют, но вьются вокруг нее, подобно комарью над тайгой. Ситуация травли, доносительства и мелкого шпынятельства приводит нас, Кобры, в ярость, а когда мы разозлимся, то причастным лучше прятаться поглубже, потому что обычного бомбоубежища уже недостаточно. Впрочем, сам факт того, что мы находимся здесь, в этой квартире, говорит о том, что Аннушка уже пролила масло, и в довольно скором времени одних святых станут выносить из дома, а других занесут обратно. Такова уж наша солява. Там, где появляется наша команда, ничего не остается таким, как было прежде. Однако, батя, пускать это дело на самотек нежелательно, — строго сказала Ника Кобра, — и срочные меры необходимо принимать прямо сейчас. «Ну какие же тут могут быть принять меры?» — заломив руки, с отчаянием спросила Марина Влади. «Володю надо спасать, но я не знаю как». «Все просто», — сказал Серегин. «Для начала я официально предлагаю Владимиру Высоцкому и Марине Влади гастрольный тур по своим владениям и дружественным мирам. Проживание, путешествия и медицинское обслуживание у вас будут в виде открытого листа по королевскому типу. О гонораре договоритесь с моим казначеем Мэри Смитсон, который я дам указание не жадничать. Некоторые люди, родившиеся до середины 20 века, не слышали вас вовсе. Для других вы были только хриплым голосом с затертых до дыр кассет. Но самое главное, согласившись на мое предложение, вы сможете выступить в 41-м году перед героями поколения ваших отцов, изо всех сил бьющихся с германским фашизмом, и пришедшими к ним на помощь солдатами разных времен. Марина, Влади и Высоцкий переглянулись, и тут Леонид Брежнев весомо добавил свои 5 копеек. «На самом деле, — сказал он, — после того, как товарищ Серегин установил связь нашего мира с миром 41-го года, ничего тут уже не будет прежним. Постановлением Политбюро объявлен набор добровольцев на Великую Отечественную войну, пока что негласный, из числа тех, кто несет воинскую службу прямо сейчас. Вот и вам, товарищ Высоцкий, мы предлагаем встать в общий строй, только не с автоматом, а с гитарой». «Я согласен, хоть прямо сейчас», — тут же заявил Высоцкий, беря в руки гитару. «Марина, ты со мной или остаешься?» «Конечно, я с тобой. Ведь мы муж и жена, куда ты, туда и я», — ответила Влади. И после некоторой заминки спросила: «Простите, а у вас нет способа вылечить Володю от алкоголизма?» «Истинной причиной заболевания вашего мужа, — сказал Серегин, — явилась жестокая фрустрация, вызванная травлей со стороны деятелей официальной культуры, довольно быстро превращающейся в имитацию самой себя. Если убрать окружающего барьера и дать дело, от которого кружится голова, то желание пить пройдет само. Впрочем, по медицинской части Владимира Высоцкого в моих владениях тоже обследуют и избавят от всех обременяющих его болячек, ибо по-другому у нас не бывает. «А можно, товарищи, я тоже отправлюсь с вами туда, на войну?» — просила Лариса Голубкина. «Ведь я тоже могу петь и читать стихи». «И меня тоже запишите, добровольцы», — нарочито хрипло произнес Андрей Миронов. «Всю жизнь мечтал на войну, особенно если вместе с Семеновичем». «Я же говорил, что плохих людей тут нет», — сказал Серегин. «Тело гражданина Ласкаря мы тут тоже не оставим. Заберем с собой, сдадим в госпиталь на предмет вытрезвления. А когда проспится, выпроводим домой. Так что, Андрей Александрович, будьте добры прихватить верхнюю одежду братца, чтобы ему потом не пришлось скакать по зимней Москве в одном свитерке. Осталось только решить вопрос с товарищем Бруком. Михаил Ильич, вы с нами или предпочтете, надев шляпу и пальто, удалиться прочь по своим делам? А зачем вам англоязычный журналист-международник и литературный переводчик?» — нарочито равнодушно спросил Михаил Брук. «А мало ли, вдруг пригодится», — ответил Серегин. «41-й год. Это вообще интересно, знаете ли, время. Тут Хемингуэй живой и здоровый, там Хайнлайн, там еще множество самых разных, но при этом не менее интересных авторов и политических деятелей. Ведь, как мне докладывают, и Черчилль, прежде чем вылезти в министра его величества, пытался подвязаться на писательской ниве, накропав пару романов. Кроме того, среди наших моих знакомых числится Джек наш Лондон, который прямо сейчас работает над новым романом, неизвестным еще ни в одном подлунном мире, кроме одного. А вот, кстати, кто поймет Владимира Высоцкого целиком и сразу, ибо эти люди одного калибра». «Знакомства у вас, товарищ Серегин, такие, что кружится голова», — сказал журналист. «Подумать только, Джек Лондон». «Про знакомство мне уже говорили, причем похожими словами», — хмыкнул Серегин. «Ну так что, решили, уходите или остаетесь?» «Я, пожалуй, тоже пойду с вами», — сказал Михаил Брук. «Ведь, насколько я понимаю, вернуться домой я смогу в тот же момент, как только захочу». «Да, так и есть», — сказал Серегин. «А сейчас попрошу всех приготовиться к отбытию. Взять в руки верхнюю одежду и не забывать здесь всякую мелочь, вроде часов, очков и ключей». Тем временем просмотровое окно опустилось на уровень мостовой площади фонтана и превратилось в постоянный портал. Первой вышла Кобра, за ней обитатели и гости квартиры, последним из которых по воздуху, вызывая у непривычных людей шок, проплыло посапывающее тело Кирилла Ласкари. Следом квартиру покинул Леонид Брежнев, и последним был артанский князь Серегин, перед закрытием портала бросивший внутрь заклинание стасиса. Теперь время там снова пойдет только после того, как кто-нибудь откроет входную дверь.